28. Начал Касуцан. С еще большей горячностью говорил Марцелл, восклицая, что дело идет о самом существовании римского государства. Строптивость подчиненных полагает предел милосердию властителя. Слишком мягкими вплоть до этого дня были сенаторы, допускавшие, чтобы ускользали от наказания враждебное государство Тразея, его зять Гельвиди Приск, одержимый тем же безумием, и вместе с ними Покони Агриппин, унаследовавший отцовскую ненависть к принципсам и кропающий мерзостные стишки Курций Монтан. Он, Марцелл, требует, чтобы Тразея присутствовал в Сенате, как бывший консул при возглашении обетов, как жрец при принесении присяги, как гражданин, если только он открыто не стал предателем и врагом Отечества, отвергающим завещанные предками учреждения и священнодействия. Пусть, наконец, является в Курию разыгрывать сенатора минувших времен. Пусть по своему обыкновению заступается за недоброжелателей принципса. Пусть выскажет, что, по его мнению, должно быть исправлено или изменено. Страница 324. Сенаторам будет легче вынести порицание им чего-то определенного, чем выносить, как ныне, его молчаливое осуждение всего, что не есть. Или, быть может, ему не нравится, что на земле царит мир и что победы одержаны без потерь в войске. Они, сенаторы, больше не должны потакать извращенному честолюбию человека, которого общественное благополучие повергает в скорбь, который считает пустынью площади, театры и храмы, который угрожает, что добровольно удалится в изгнание. Он не видит здесь ни сенатских постановлений, ни магистратов, ни самого города Рима. Так пусть же он прервет жизнь, связывающую его с государством, которое уже давно перестало быть для него дорогим, а ныне и терпимым.